Глава 17. Дверь кабинета закрывается за Соней, а я уже схожу с ума. Не идет она из мыслей, хоть тресни. И как теперь дождаться утра? Попал ты, товарищ Андрей, в любовный треугольник. Ехидничает внутренний голос. Запутался между двух сестер. Спасает от безумных мыслей Костян. «Андрюха!» — звонит он мне. «Ты не забыл?» «О чем?» Напрягаю мозги, они отвечают натужным скрипом. «Бро, что с тобой в последнее время творится? Ты сам не свой!» — воспитывает приятель. «Мы уже в студии. Тебя ждем». «Окей». «Черт! Эти непонятные чувства к Соне отвлекают меня от насущных дел. Забудь, приказываю себе. Выкинь ее из головы. Я срываюсь с места и еду в студию, которую купил еще в студенческие времена и оборудовал необходимыми инструментами. Там меня ждут давние приятели. Волнение давит на грудь изнутри. Даже дышать трудно. Кончики пальцев чешутся от нетерпения. Так хочется взять в руки гитару, пробежаться по струнам, тряхнуть стариной. Когда-то еще в университете мы с одногруппниками собрали свою рок-группу. Сутками напролет репетировали, даже выступали в барах, клубах, на фестивалях. Батя бесился, грозил лишить меня содержания, но быстро успокоился. Учебе мое увлечение не мешало. Даже когда я решил открыть рок-бар, не препятствовал, только сказал: «Дам тебе стартовый капитал, но если это дело провалишь, пойдешь на завод трубы ворочать». Однако я не провалил, наоборот, развернулся неплохо. Любимое занятие стало профессией. Балибар начал приносить прибыль, планирует даже открыть сеть подобных клубов. Отец оставил меня в покое, сам теперь устраивает деловые встречи на моей территории. Студия — мое тайное убежище. На первом этаже находится звукоизолированное помещение для репетиций, а на втором — моя комната для отдыха. Это мир мужчин, хотя в студенческие годы я часто собирал вечеринки. Была тут и Сиси. Раньше. Давно. Сейчас даже в голову не приходит пригласить ее сюда. Выруливаю во двор дома и вздыхаю. Что-то слишком много накопилось тайн от невесты. Как теперь открываться, леший знает. И вообще непонятно, зачем мне этот брак. Чтобы угодить родителям и Светлане? «О, бро!» — здороваюсь с приятелями. С кем-то за руку, кого-то похлопываю по плечу. Нас четверо. Я, Костян, Олег и Гошка. «Сколько у нас времени?» — спрашивает Гошка, кудрявый крепыш наш барабанщик. Несмотря на невзрачную внешность, он просто преображается, когда садится за установку. «Есть неделя. Будем старое вспоминать?» Олег деловито расчехляет синтезатор. «Есть новая песня. На днях придумал». «Ого! С нее и начнем. Мы репетируем до изнеможения. Новая музыкальная композиция родилась буквально из воздуха, когда я был в Париже с Сиси. Она крутилась в голове целыми днями, пока я сидел возле примерочных в ожидании невесты. «Все!» — Гошка бьет последний раз по тарелкам, и они тоненько отвечают звоном. «На сегодня хватит. По домам. Меня Леська повесит скоро за одно место». «Точно, ночь на дворе, а мы не ели», — качает головой Олег. «Не вопрос, сейчас закажу», — вытаскивает телефон Костян. Я смотрю на приятелей, и сердце наполняет тепло. Наши пути разошлись. Олег и Гошка уже женаты, имеют детей. Только мы с Костяном все еще коптим воздух бобылями. «Вы накрывайте поляну, я сейчас». Поднимаюсь к себе и в изнеможении падаю на кровать. Усталость наваливается каменным грузом, давит на грудь, на плечи. Мозг освобождается от звучания песни и тут же заполняется мыслями о Сиси и Соня. Трясу головой. Не хочу ни о чем сейчас думать. Не хочу. Будет и новый день, там и разберемся. Поворачиваюсь на бок, подтягиваю под голову подушку. Не замечаю, как отключаюсь. Просыпаюсь рано от звонка будильника. Сначала не понимаю, где и что трезвонит. Нащупываю телефон, свапаю по экрану. Только после этого открываю глаза и вскакиваю. Черт, черт! Проспал все на свете. Теперь опаздываю на свидание к Соне. Свидание? Гоню из головы это проклятое слово потоком воды от контрастного душа. Не свидание, а отработка долга. Хотя, какая разница? Долг — это всего лишь предлог, чтобы встретиться. Быстро переодеваюсь, спускаюсь в студию. Там чисто, убрано и пусто. На столе записка от Костяна. Собираемся сегодня в 19:00. Не опаздывай. Отлично. Быстренько отработаю должок, подпишу документы в баре, съезжу на парочку деловых встреч. Должен все успеть. В машине включаю собственный трек, который вчера записал. Пытаюсь на слух определить косяки. Даже напеваю. Соню замечаю издалека. И мгновенно вылетает из головы мелодия и все планы на день. Девушка стоит на крыльце торгового центра, оглядывается по сторонам. Тоненькая, как бы Линочка. Очень стройная, какая-то вытянутая вверх. Ноги в синих джинсах кажутся бесконечными. Розовые волосы лежат на воротнике черной куртки и привлекают внимание прохожих. Чувствую, как волнение давит на грудь, сжимает горло. Вот незадача. Выхожу из машины, подкрадываюсь незаметно. «Привет, свояченица!» Дергаю Соню за локоть. Она мгновенно оборачивается и... Я тону. Тону в огромных серых глазах, чистых и ясных, как омытая дождем весенняя улица. Еле сдерживаю желание обнять девушку крепко-крепко и не отпустить. «Да что-то ты расклеился, товарищ Андрей!» Вздыхаю тяжело. Кажется, сегодняшнее утро станет настоящим испытанием. Это тут же подтверждает Соня, которая мгновенно меняет план. Вместо торгового центра, где безопасно и много людей, она везет меня в спа-салон. Слова «номер для новобрачных» кувалдой бьют по голове. Куда я пришел? Зачем? Меня ждет Сиси? Это такая шутка сестриц? Не объясняясь, сбегаю, как последний трус. Только в машине прихожу в себя. Если бы это была идея Светланы, Соня вряд ли бы в ней участвовала. Я давно уже понял, что сестры не ладят по многим вопросам. Значит, я зря паникую? Нет, надо разобраться. Возвращаюсь. И вот теперь я, как идиот, держу в руках электронный ключ. И, не понимая, как попал в эту ловушку, плетусь в номер для новобрачных спа-салона. Мы входим в большой холл, выдержанный в бело-розовых тонах. Везде воздушная органза, мягкие пуфики, креслица, журнальные столики, свечи. Много свечей. На каждой выступающей поверхности стоят и чадят. От едкого запаха начинает кружиться голова. Мысли путаются. Обитель принцессы Матьети. Так и кажется, что шторка отодвинется, а за ней ждет с радостным лицом Сиси и кричит «Сюрприз!». Шторка и вправду отодвигается. Адреналин бьет в кровь, подавляю приступ паники. Тем более, что из-за плотной занавеси показывается не Светлана, а всего лишь двое сотрудников. Девушка и юноша. Они одеты в бело-бордовую униформу, на лицах широкие улыбки, в глазах любопытство. Немного успокаиваюсь, и чего разнервничался. И в то же время радуюсь, что не придется оставаться наедине с Соней. Иначе... Что будет иначе, лучше не представлять. Организм от одной только мысли сходит с ума. «Прошу сюда». Парень окидывает меня взглядом и показывает на раздевалке. Их две, отдельно для мужчин и женщин. Это тоже успокаивает. Бодрое настроение возвращается. «Снимайте всю одежду», — говорит девушка. «Даже нижнее белье. Пока вы принимаете процедуры, ее приведут в порядок». «Но я так долго оставаться не планирую». «Поверьте, вы даже не заметите, как пролетит время». Улыбается девушка и поворачивается к Соне. «Вы увидите халаты и резиновые тапочки. Они новые. Это презент салона гостям». «Но...» Пытаюсь вставить слово я. «Не болтай!» Соня толкает меня к двери, а сама скрывается за другой. Оставшись один, оглядываюсь. Чисто, просторно, богато. Здесь есть шкафчик с плечиками, на которых висит шелковый халат. Шелковый, мать ети! Не махровый! И я это должен напяливать на себя? Не выйдет. Открываю дверь, выглядываю в холл. «Вам что-то принести?» Бросается ко мне парень. Готовность помочь у сотрудников этого салона номер один. Сейчас у парня в руках корзинка, а в ней всякие пакетики, баночки, скребки и щетки. Лучше не думать, для чего или для кого все это предназначено. Да, махровый халат. «Простите, но в этом номере все по высшему разряду. Да вы не беспокойтесь, ткань плотная, ничего просвечиваться не будет». «Успокоил, называется». Ворчу, сминая гладкий шелк. «Дьявол, и почему я вернулся? Раз собрался убегать, надо было доводить дело до конца. Приходится напяливать на себя этот признак безделья и снобизма. Шелковая ткань приятно холодит тело, но я все равно чувствую себя неуютно, когда выхожу из раздевалки. Стягиваю на торсе полы халата, хотя хочется дополнительно прикрыться руками. Ловлю вежливую улыбку парня и начинаю закипать, как электрический чайник. Еще и Соня куда-то пропала. «Проходите сюда», — парень показывает рукой на штору. «А что там?» Заглядываю и оказываюсь в прозрачном лифте. Парень заходит в кабину, закрывает дверь и отправляет лифт вниз. Я вижу верхушки пальм, опутанных лианами, зелень кустов, какие-то цветы. Внизу растекается плотный туман, но вот его клубы расходятся, и перед глазами открывается гладь бирюзового бассейна. «Дьявол, я же голышом!» Что-то в груди разгорается мандраж. Я не соглашался на такое безумное приключение. Нет, к скромникам и пуританам себя не отношу. Могу и с голым задом пощеголять. Но не перед сестрой моей невесты. Нет, я, пожалуй, пас. Нажимаю на кнопку верхнего этажа. Искупаться я могу и в городском бассейне. Нашла чем удивить. Кабина, на миг остановившись, ползет вверх. «Простите, господин, не получится». Губы парня слегка подергиваются, словно он вот-вот прыснет со смеха, отчего чувствую себя полным дураком. «Что не получится?» Таращусь на него с прищуром так, что он отводит смущенный взгляд. «Ты мне не дашь уйти, только посмей». «Не я, ваша одежда». «А что с ней?» Ее уже унесли в обработку. Я вылетаю из лифта, рывком открываю дверь в раздевалку, бросаюсь к шкафчику. Пусто! Вот это попал так попал! Ни брюк, ни рубашки, ни трусов, ни носков. В одной куртке с голой задницей далеко не убежишь. «Ну, Сонька, ну, заноза!» Скреплю зубами. «Ты у меня еще попляшешь!» Выскакиваю в холл. Там по-прежнему торчит сотрудник. Девушка куда-то пропала. «Не волнуйтесь вы так», — воркующим голоском говорит он. «Обычные процедуры, рекомендованные абсолютно всем, у кого нет противопоказаний. У вас нет?» «Нет». «Вот и расслабьтесь, получайте удовольствие. Держите». Он сует мне в руку корзинку. Ваша спутница уже там. Поехали? Я молча захожу в кабину и спускаюсь. Ни слова не говоря больше, иду к бассейну. Внизу открывается другая картина. То, что было спрятано за туманом, теперь хорошо видно. Здесь столики, шезлонги, длинноногие стойки для халатов и полотенец. Пол покрыт резиновыми ковриками, которые приятно пружинят под ногами. Оглядываюсь. Соня стоит ко мне спиной в белом купальнике. Такая ладненькая, что мой дружок между ног сразу готовится сделать стойку. Она оглядывается, призывно улыбается, машет рукой и медленно спускается по ступенькам в воду. Я, будто завороженный, наблюдаю, как девушка постепенно исчезает в тумане. Только сейчас соображаю, что это вода из горячих источников. Решила мне парилку устроить? Ну-ну. Развязываю халат, шелковая ткань ползет по торсу, бедрам, и тут боковым зрением цепляю в корзине картинку. Плавки? Шорты? Идиот! Подхватываю халат и напяливаю его на плечи. Чуть не опозорился. Хватаю пакет и бегу в кабинку для переодевания, которая тут же за шторой. Проклинаю себя за тупость и недогадливость. Номер для новобрачных напрочь отключил мозги. Если здесь такое дорогое спа, то и обслуживание по полному разряду. Натягиваю на себя шорты. Они как раз нужной длины до середины бедер. Весьма скромно. «Андрей, долго тебя еще ждать?» — кричит Соня. «Иду», — отвечаю ей. Не торопясь, выхожу из раздевалки, небрежно вешаю халат на крючок, сюда же пристраиваю и полотенце, обнаруженное в корзине. Спускаюсь в воду. Она чуть теплее температуры тела. Вполне комфортно. Быстро иду к Соне, плюхаюсь рядом с ней и резко наклоняюсь. Она откидывается к стене, в глазах вспыхивает паника. «Ты чего?» «Развлечемся, красотка!» Хватаю ее под водой за талию и притягиваю к себе.